Благодарю за службу, юный Севин, но в ближайшие дни твоя помощь понадобится уважаемому Таркусу Дарёну, которого я оставлю во главе гарнизона Гертерна. Судя по выражению лица, парень был не очень доволен такой перспективой. Вроде бы это понижение статуса, но я не хотел рисковать его жизнью в дальнейшем походе. Семья Дацинис и так сильно пострадала за помощь мне. Как вам будет угодно, триумвир. По завершению северной кампании буду рекомендовать тебя уже на должность квестора по достижению требуемого возраста, подсластил я пилюлю. Впрочем, не уверен, что по завершению северной кампании еще будут существовать должности наподобие квестора. Это была долгая ночь, и я провел ее на ногах. Говорил, награждал, отмечал заслуги, объявлял о назначениях. Так новым центурионом первой когорты 21-го стал Гантерион. Не могу сказать, что он идеально подходил на эту должность. Ган более зарекомендовал себя воином, чем командиром. Однако при таком трибуне, как Поцей, все должно работать нормально. Кроме наград, я распределял и обязанности. Кому остаться в гарнизоне, кому идти дальше. Союзники разбирались с этим сами, хотя и советовались со мной. Так я порекомендовал Гарому все же оставить некоторый гарнизон в Гирторне. Майнос из Вилвегров решил тоже добавить воинов к обороне города. У него на это были свои причины. Он хотел оставить тут в относительной безопасности женщин, которые уже были беременны. Что ж, теперь можно было понять, какими силами мы пойдем на решающую битву. 21-й легион. 1 ударная когорта Комитат. 4 ветеранская когорта Комитат. 1 когорта Маттиариев Комитат. 1 когорта Копейщиков Армигери Дефенсерис. 1 ветеранская когорта Превенторов. 3 когорта Велитов Комитат. 5 турмы Промотов Лимитон. 6 турм конных Копейщиков. 1 центурия Эксплораторов. 1 особая центурия Превенторов. 1 экспериментальная центурия с арбалетами, 4 центурии пеших сагиттариев, 50 скорпионов с расчетами, 15 полиболов с расчетами, 5 анагров с расчетами, 10 баллист в разобранном виде с расчетами, 90 стационарных арбалетов, 23-й, 1 когорта комитат, 3 когорта лимитон, 24-й, 1 ударная когорта комитат, 2 когорта комитат, 16-й легион, 1 ударная когорта комитат, 3 ветеранская когорта комитат, 2 ветеранская когорта Маттиариев комитат, 2 когорта комитат, 1 когорта копейщиков Армигери Дефенсерис, 2 когорта копейщиков комитат, 1 когорта велитов комитат, 4 центурии пеших сагиттариев, 5 турм промотов комитат, 5 турм конных копейщиков, 1 центурия превенторов, 1 центурия эксплораторов, 55 скорпионов с расчетами, 3 полибола с расчетами, 10 анагров с расчетами, 10 баллист в разобранном виде с расчетами, 70 стационарных арбалетов, 26-й, 1 почетная центурия добровольцев, вспомогательные войска, 1 ветеранская усиленная когорта тяжелой цистинской ауксилии, 1 когорта цистинской ауксилии, 2 центурия наемных превенторов, 2 центурии конных наемных эксплораторов, 1 ветеранская когорта копейщиков ауксилии, 1 ала цистинской наемной конницы, 4 турмы сагиттариев, 2 турмы сагиттариев новобранцев, 5 центурий наемных западных сагиттариев, 1 центурия сулимских наемных лучников, 2 центурии лучников изумрудных островов, 1 центурия наемных пеших сагиттариев, сейфские копейщики 117, сейфские всадники загонщики 144, сейфские конные застрельщики 663, магистр 1, гомункулы 3, гибрид циклоп 1, гибрид дриада 1, гибрид сирена 1, сулимские жалящие лучники 321, пехота яри 400, пехота цзи 320, арбалетчики 311, авантюристы 243, якши 6, племенной воин мадарчи 37, поедатели сердец мадарчи 2, певцы ярости мадарчи 1, подавлением и борьба с чудовищами, мастер венатор 1, венаторы 40, послушники гетионы 12, наемные подавители 49, наемные бестиарии 33, отборные подавители 26, вилвигры, воины синего алмаза 1, познавшие бурю 11, ищущие свет 4, клинки ветра 94, связующие жизни 28, следопыты вилвегров 130, охотники вилвегров 53, кербрийцы, высшие из вождей героев 1, идущие к отцу воины 8, вожди герои 22, герои кербрии 359, яростные берсерки 121, боевые соратники 874, молодые соратники 431, гарнизон Гертерна, 1 ветеранская когорта копейщиков ауксилии, вожди герои 1, Герой Кербри 5, боевые соратники 143, молодые соратники 542, пешая знать биров 134, легкие застрельщики биров 234, городское ополчение 451, наемные бестиарии 2, клинки ветра 2, связующие жизни 1, следопыты вилвегров 15, охотники вилвегров 21, долг объединял нас и скреплял, давая шанс не рассыпаться под ударами врага. Ночью пир, днем отдых, а потом мы отправимся навстречу судьбе. Глава 33. Все зло севера. Мы прощались с Гиртерном. Город, который мне пророчили погубить, я пока что спас. Хотя по-своему древние тексты вилвегров не соврали. Я, действительно, привел под стены города биров армию зла. Нежить, безумные сектанты, темные колдуны, все как положено. Заодно еще призвал сюда армию чужеземцев, поклоняющихся запретному богу войны. Правда, они вообще по итогам защищали Гиртер, но сначала пытались захватить его у вроде бы законного вождя Родана. В общем, пусть и с натяжкой, но пророчество сбылось. Предсказания вообще штука интересная. Чем-то напоминают мне написание диплома или диссертации. Вроде бы по сути верно, но практической пользы мало. Возможно, надо быть кем-то типа Кастелиуса Арета, чтобы использовать гадания на практике. Уж не знаю, какие странные мысли заключены в его лысой черепушке, но мышление у Гаруспика очень специфическое и местами извращенное, даже отвратительное. Хотя не могу не признать, что Зайтку его надо поблагодарить. Пусть он и обошелся с ней не по-человечески. Я предпочитаю иной подход в подготовке людей. Подготовленные мной люди шли сейчас на самый важный бой в своей жизни, и, возможно, одно из самых важных сражений в истории этого мира. Первые два дня марша прошли спокойно и размеренно. Мы пересекали хорошо зачищенные земли вокруг Гиртерна. Единственной неприятностью был сильный дождь на вторую ночь. Наш путь лежал на север по некогда людной дороге до Данторна, столицы давних союзников Гера. Впрочем, сам город нас не интересовал. Я сомневался, что мы найдем в нем потенциальных союзников. Однако маршрут был удобен. Протаренная дорожка. Первые 30 километров от Гиртерна она была даже вымощена камнем на имперский манер. Дорога уцелела, а вот по обе стороны от нее раскинулись руины некогда процветающих земель. Некоторые дома сгорели до фундамента. Другие еще стояли и зияли черными провалами окон. Несколько раз вилвегры выводили к нам из леса полуживых, перепуганных беженцев, которые долгие месяцы прятались от монстров по самым глухим чащам. Смотреть на этих изможденных людей было иногда страшнее, чем на ожившие трупы. Слишком уж много горя можно увидеть в их потухших глазах. Погода портилась. Холодный сырой ветер по ночам выл и трепал палатки, покушаясь на здоровье уставших бойцов. Впрочем, сейчас на севере стоило бояться прежде всего не сырого холода, а огня. Когда в покрове серых туч появлялись бреши, мы уже явственно видели над горизонтом красное зарево колдовского заката. Чем дальше мы отходили от зачищенной зоны вокруг Гиртерна, тем больше сталкивались с вражеским сопротивлением. Сначала появились группы обычных зомби, затем монстры опаснее и банды сектантов, которые по лесам охотились на беженцев. Пришлось возобновить зачистки с новой силой. Однако я даже обрадовался. Это была какая-никакая прокачка, плюс можно отвлечься от мрачных мыслей. «Ты за каждым оборванцем сам будешь гоняться?» Как-то вечером возмущалась Луна. «Почему бы и нет?» – ответил я, грея руки над углями костра. «Мне казалось, что тебе нравится убивать. Тут холодно, гадко, и почти все сдохли без меня. Какое удовольствие бить мертвяков!» Ну, поклонники жанра зомби-апокалипсис находят в этом какую-то прелесть. Наверное, им бы тут понравилось. Хотя бензопил нету, а опытные образцы огнестрельного оружия работают из рук вон плохо. Только с клинковым все в полном порядке. За полторы недели мы приблизились к Данторну. Одного взгляда с высоты птичьего полета хватило, чтобы понять, бороться за город уже поздно. Впрочем, мне даже сложно было назвать городом эту мешанину обгорелых руин, кишащую монстрами. Из мертвого города навстречу нам сразу же полезла нежить. Даже обнаружилась новая разновидность зомби. Разлагающийся прыгун, нежить, заклинатель. Эти твари были чем-то средним между зомби и сплетенным потрошителями. Человеческая плоть у них уже сильно истрепалась или сгнила, но где надо ее заменили красные волокна противоестественной ткани. Еще одной особенностью прыгунов были отвисшие челюсти. Уроды с удовольствием плевались огнем или желудочными соками, разогретым до температуры кипения. Благо антимагия хорошо действовала на этих гадов, хотя приближаться к ним было не очень приятно. Воняли прыгуны похлеще прочих нечестивых поражений порчи. Вышедший из руин Донторна отряд в пару сотен голов разной нежити мы с удовольствием втоптали в холодную грязь. С моей точки зрения эта атака была абсолютно глупой и бессмысленной. Враг лишь подкинул мне опыта. Однако я уже заметил, что сейчас силы порчи сочетают в себе одновременно рациональный злобный разум и абсурдное стремление к разрушению. То создают хитрые ловушки, то просто бросают в бой толпы мяса, не нанося нам существенных потерь. Против того же отряда из Адонторна я выставил несколько венаторов, начинающих антимагов и кербрийцев. Даже серьезных ранений никто не получил. Просто халявный опыт, причем не только для меня. Уже на первых этапах похода среди легионеров появлялись те, кто получали достижения за победы над монстрами и даже слабый коэффициент подавления. Базовое обучение у венаторов, а также новые столкновения с нежитью усилили способности этих людей. 11 человек из них достигли коэффициента от 1.5 и выше. Их я перевел из обычных когорт в подавители. Приятно видеть, что антимагов становится больше. Внешнее пополнение подавителями сейчас недоступно, но какое-то количество можно самостоятельно воспитать даже в походных условиях. Пройдя мимо руин Донторна, мы свернули на запад и стали двигаться к Гиларду вдоль одной из крупных северных рек. Когда-то тут тоже пролегал оживленный торговый маршрут. Что-то возили на лодках, а скот перегоняли по широким дорогам. Раньше вокруг Донторна выпасались огромные табуны, рассказывала мне Арина. Многие знатные всадники отца покупали коней именно здесь. Кавалерия Адонов была второй по силе после нашей. Помню их под Кринтерном. Проблемные были ребята, да все закончились. Лишь редкие одичавшие лошади и более многочисленные скелеты мертвых скакунов остались как напоминание о прошлой славе. Впрочем, столкнулись мы и с более мрачным напоминанием. На нас попытались устроить атаку с участием полусотни мертвых лошадей, превращенных в монстров. Их кости обросли шипами, от уши распухли от гнили. Однако твари мы заметили издалека. Им навстречу выступили подавители и наделенные магией вилвигры. А во главе церемонии встречи чудовищных скакунов был целый триумвир империи. Этот бой принес мне 1 могущества для меча. Как раз восполнил ту, что я потратил на дар забытого для центуриона Клистуса. Столкновение за столкновением мы продвигались сквозь опустошенные земли. И вот из пелены осеннего тумана показался город Гиллард. Мы добрались до предпоследнего пункта нашего путешествия. После него только враги. Укреплениями Гиллард очень напоминал Мелиадон. В городе легко было опознать бывшую имперскую колонию. Однако сейчас здесь явно правили другие силы. Красно-золотые, белые и черные полотнища узких, высоких флагов изображали тишадайские иероглифы и символы кругов магов. Похоже, сюда заявились не только гробничники. Вдоль стен меланхолично бродило около 10 магических стражей. 4 из них были особенно крупными гомункулами, полностью закованными в латы, а 6 представляли собой этаких магических роботов из железных деталей, конструкты, в которые вселили подчиненных демонов. Эти махины уже хорошенько так утоптали почву под стеной. Кое-где виднелись фрагментированные останки приблудивших зомби, которых стражи буквально разорвали на части. На стенах имелась и более традиционная охрана из наемников, в основном северян, но попадались и другие народности. Было много станковых арбалетов и небольших камнеметных орудий тишадайского образца. Гиллард превратился в передовую базу магов, где они собираются для исследования севера, аномальной зоны, полной чудищ. В порту Гилларда сиял магический маяк, помогающий кораблям снабжения находить безопасный путь к городу. Он мерцал ровным, будто бы электрическим желтым светом, прорезая своими лучами густой туман. Стало заметно теплее. Возможно, это до нас долетали последние искры жаркого лета, или же мы просто достаточно приблизились к источнику нечестивого огня. «Отдохнем тут пару дней, пополним запасы и пойдем дальше», — сказал я Поцию, пока легионы маршировали в сторону города. «А колдуны захотят с нами делиться провизией?» «Захотят. Нам очень сложно отказать», — усмехнулся я, особенно учитывая количество венаторов и подавителей. Ворота города уже гостеприимно открылись. Еще раньше нас до Гилларда на летающем корабле добрался магистр Лемер. Он вроде собирался послать отсюда весточку своим коллегам из Багрового круга, запросить экстренное подкрепление. не отказался бы от такой перспективы. Из открытых ворот на навстречу выходила целая процессия. Наемники, гомункулы в броне, ученики гробницы и даже магистры. Для них расторопные слуги выложили аж белую ковровую дорожку поверх свежих досок. Все, чтобы благородные мужи не запачкались осенней грязью. Когда легионы начали заходить в город, я во главе охраны и соратников подъехал к встречающей нас делегации. Рослый, молодой северянин, исполняющий обязанности Герольда, вышел и объявил как можно громче. «Представляем вам магистра Суларкни, великого мастера с серебряной печатью и синим шнуром, наставника просвещенных, третьего из 10 председательствующих». Фигуру магистра целиком закрывало черное одеяние с капюшоном. То был не бесформенный балахон, а скорее кафтан, застегнутый на крупные пуговицы из кубических кристаллов хрусталя. Вокруг талии чародей обернул широкий синий пояс из ткани, по центру которого шел плетеный шнур. На нем висел металлический предмет, украшенный резьбой и камнями. Должно быть, серебряная печать, как и заявлено в титуле. Лицо мастера закрывала маска из светло-серого камня, покрытая сложным орнаментом со множеством закруглений и спиралей. Огробничники отправили в Гилард важную шишку. Забавно. Сидониус в свое время начинал помогать варварам-федератам в том числе, чтобы ослабить влияние хрустальной гробницы на севере. Каковы же итоги? Одним из двух более-менее живых городов севера напрямую управляет магистр гробницы. Браво! Отлично победили злых китайских некромантов, товарищ Венатор. Мы приветствуем в городе Гилард великого и просвещенного человека. Голос магистра был громок, четок, но порождал за собой шелестящее эхо, внушая мысли о завываниях ветра зимней ночью. Властитель армии, победителя и славного вождя Михаила Леордиана, стратегии маги, шанс мира людей на благоденствие. Поэтому мы окажем вам помощь в нелегком походе против сил хаоса, пока недоступных нашему контролю. Вот значит как, они мечтают о контроле над силой порчи, а не о ее уничтожении. Увы, но холодные разумом сторонники Шаннасала до сих пор не поняли, с каким злом столкнулись. Порчу нельзя контролировать привычными методами. Либо она будет вычищена, либо однажды пожрет весь мир. Я спорить с магистром не стал. Главное, чтобы помощь оказали, а с сердцем порчи сами разберемся. Мы заехали на улицы Туманного города. «Ты бывала здесь раньше?» – мысленно спросил я у Арины. «Да, конечно, и не один раз», – оживилась девушка. «Это место невероятно изменилось. И самое невероятное, изменилось оно в лучшую сторону. Улицы города находились практически в идеальном состоянии. Ни мусора, ни следов разрухи. Такие хорошие мостовые найти можно разве что в центральных частях империи. Стены чистые, никаких надписей и царапин, только свежая побелка или ровные камни. В некоторых местах даже стояли магические фонари. Народу здесь было заметно больше, чем в Гирторне. И не только наемники, мирные жители тоже. Приличные одетые, явно сытые и даже не перепуганные до смерти. Давно я не видел таких северян в большом количестве. Похоже, что гробница пыталась сделать из Гиларда образцово-показательный город, продемонстрировать остальным чародеям и всему миру, какой может быть жизнь под властью магов. Во дворце, сильно уступавшем Гиарторнскому, нас уже ждал Элимер. Он на чем-то на повышенных тонах говорил с парой магов не из гробницы. Впрочем, повышенным был тон только у самого воздухоплавателя. Коллеги отвечали ему взволнованно, но почтительно. К Арине тем временем выстроилась целая очередь местных, знакомых по прошлой жизни. В свое время девушка возглавляла отряды Гилларда при штурме Кринтерна. Поэтому здесь ее хорошо знали и воспринимали почти как родную. К сожалению, значительной части моего войска места в городе не хватало. Поэтому примерно 10 тысяч легионеров придется разместить у стен Гилларда. Я сам решил ночевать там с ними. Во-первых, это хороший символический шаг. Во-вторых, я сам сейчас довольно мощная боевая единица и нужен для прикрытия уязвимых подразделений. Потенциал снабжения Гилларда очень радовал. В городе было гораздо больше ресурсов и провизий, чем требовалось жителям, а поставки по морю продолжали приходить. Мы получаем снабжение с территории империи и даже из западных земель, объяснял Суларкни. Хотя властители империи часто предвзято относятся к нашему учению, но в этот раз нам удалось достигнуть торгового соглашения благодаря посредничеству Багрового круга. Взятки пришлось раздавать астрономические, пожаловался Элимер. За каждый кусок хлеба на столе здесь можно накормить 10 человек в вашей столице. А что поделать? Плечо подвоза плюс риск, плюс взятки, чтобы нужные люди закрыли глаза на присутствие некромантов в Гилларде. Как хорошо, что этот банкет оплачивается не из моего кармана. Казалось, мы нашли безопасный оазис среди проклятых земель, но долго здесь гостить было нельзя. Нас ждала решающая битва. Хорошо, хоть найти центр силы врага будет несложно. На него нам укажет огонь в небесах. Колдовской закат не просто полыхал над местом, где находилось сердце. Все на северном направлении занимал сплошной огненный фронт. Но было место, где небеса горели магическим огнем особенно ярко. В облаках черного дыма там то и дело вспыхивали алые искры. Вот оно, ждет нас. Ночью лагерь за стенами подвергся массированной атаке. Почти 1500 зомби разных видов, 300 живых сектантов, 4 крылатых демона абоминаций. Последние доставили проблем. Один из них сумел скостовать безумие на гомункула стража. Эта бронированная тварь обратилась против нас. Подавление на него почти не действовало. Он успел убить несколько человек, пока мы с Ноцием не преградили ему путь. Дальше я использовал 2 ударные волны в упор, однако крепкие кости чудовища не сломались. Удалось лишь сбить его натиск и временно замедлить. Дальше последовала долгая, тяжелая борьба, в которой гомункула пришлось буквально расчленить. С демонами-абоминациями нам помогли разделаться маги из Гилларда. Они быстро сумели сбить тварей на землю, где их прикончили Венатор и лично я. Сам добил 2, за что получил еще плюс 1 могущества меча. Кроме убитых с нашей стороны было примерно 40 тяжелораненых. Им, разумеется, помогут, но для лечения требовалось время. Плюс я заметил, что многие здоровые воины хронически устали после марша через враждебные земли. Решено было еще на 2 суток задержаться у Гилларда, дать людям отдых, провести небольшую зачистку около города. Особенно хотелось прощупать путь, по которому мы скоро пойдем дальше на север. Погода стояла приятная, если бы не туман. Впрочем, когда он рассеивался, то на небесах особенно ярко пылал чуждый огонь. Это нервировало даже меня. Бесконечный колдовской закат напоминал о том, что нас ждет дальше и в какое пекло мы собираемся сунуться. За первый день зачистки мы устранили 200 мертвецов по будущему маршруту следования легионов. Многие из них уже даже на людей не были похожи. Грязные, обожженные, прогнившие до костей, но восстановленные с помощью нечестивой плоти. Думаю, часть из них восстали с кладбища массовых захоронений, которыми Севера дарила первая моя компания. Разгулялись мы тогда. К ночи город полностью накрыло белесой пеленой тумана, а во мне еще кипела нерастраченная сила, которой меня наделил меч за убийство монстров. Поэтому после отбоя я решил еще какое-то время уничтожать чудищ. Для этого обратился к Суларкне с необычным запросом. «Вы хотите, чтобы я призывал создание огня для помощи в вашем благородном походе?» — спросил меня магистр. «Но ведь враг может перехватить контроль над...» «Я хочу, чтобы вы призвали демонов и натравили их на меня». Маг, видимо, не понял, нафига мне оно, но спорить не стал, лишь многозначительно заметил. Мудрость иногда принимает странные формы. В итоге Суларк не хватило всего на 26 демонов. Слабовато. Причем 3 из них он даже не воплотил, а призвал в мертвые тела животных. Вообще халтура. Однако еще 1 могущества меча я добрал и даже повысил уровень. Да уж, взять навык множитель опыта стало лучшим моим решением за последние месяцы. Такая быстрая прокачка у меня была только на самых первых шагах по нелегкому пути стратега. Будь у меня время и кто-то из хороших магов под рукой, я теоретически мог бы за несколько лет реально докачаться до уровня Антавия Сагинана. Ну или по крайней мере хотя бы приблизиться к этой недостижимой высоте. Однако времени у меня сейчас не было, поэтому смотрим, какие навыки предлагают на этот раз, и идем уничтожать сердце порчи. Сегодня мне на выбор дали такие варианты. Аура дисциплины. Потратьте заряд доблести, чтобы передать 30% от него всем вашим и союзным воинам в радиусе 300 м от вас. Максимальное количество хранимых зарядов увеличивается на 2. Повергающий перст увеличивает количество использования и поглощения героизма с 1 до 3 раз в сутки. Вместо того, чтобы самому получить этот коэффициент подавления, вы можете наделить им пространство на расстоянии 500 метров от вас. Вы создадите незримую сферу радиусом 30 метров, где на 5 минут будет действовать доступный вам коэффициент подавления. Наставник. Каждое ваше слово и движение, направленные на обучение других военному ремеслу, откликаются в мыслях людей яркими образами и долго не забываются. Повышение эффективности обучения всему, что для вас связано с воинскими искусствами, на 35%. Проводник душ. Каждая отпущенная душа погибшего в бою врага или союзника при условии, если тело будет похоронено либо сожжено, дает вам опыт, аналогичный опыту за нанесение сходных потерь в бою. А вот это уже круто. Очень не зря качался. Фактически повергающий перст решает одну из главных проблем подавления, ограниченное расстояние его действия. Пусть всего 3 раза в сутки, но с этим навыком ты можешь накрыть своим подавлением достаточно удаленную цель. Однозначно берем. Вот я и перешел с 31 ранга на 32. Когда-то такой уровень казался мне запредельным. Сейчас он кажется мне недостаточным. Кроме прокачки своего левела и меча, я также банально тренировался через постоянную борьбу с монстрами. Мои личные статы улучшились. Добавилось немного морали, 1 единичка мастерства, 2 пункта выносливости. Итого получилось. Сила 29, маневр 20, выносливость 25, могущество 3, базовая мораль 980, мастерство 20. Ночью мне опять снился дворец девов. Снова я дошел почти до самого конца. Уже кружился Снелл в лазурном сиянии, и до всех ответов было рукой подать. Но мой разум или наоборот подсознание не смогли сделать этот последний шаг. Я проснулся, сыпля проклятиями. «Да что там такое?» – шептал я во влажную темноту туманной ночи. Что же там такого не способна переварить моя дорогая психика? Род человеческий на грани крупнейшего вымирания, и я к этому причастен, однако руки не заламываю, а пытаюсь действовать. Это значит, переварить можно. Можно переварить перспективы ужасной смерти и вечных мук всех, кого я знаю, в случае победы сил порчи. Но тут никак не выходит прикоснуться к запечатанному знанию. Почему? Не понимаю. 2 сутки также прошли в зачистках, или вернее сказать, пролетели. Уничтожение нечисти хорошо помогает скоротать время. Физическая нагрузка, искаженные лица мертвецов, завывание чудовищ. Еще ночью пора было отправляться. Дальше мы будем идти по направлению к огню, туда, где пылает жарче. И вот снова собранные в поход легионы шагали на север. Дымка утреннего тумана рассеялась, открывая перед нами завораживающе пугающее зрелище огня в небесах. Первые 2 перехода прошли спокойно. Не зря мы расчищали путь, пока основная часть войска отдыхала. Чем дальше мы отходили от Гилларда, тем сильнее менялся климат. Обычная поздняя осень уступала место чему-то совершенно противоестественному. Сухой ветер дул нам навстречу днем, а туман, накрывающий мир по ночам, теперь обладал слегка зеленоватым оттенком. По дороге не попадалось больше ни живых птиц, ни нормальных насекомых. Выпущенные вилвеграми крылатые разведчики видели, как среди выжженных или искривленных лесов собираются отряды монстров. Враг не нападал, но начинал концентрацию сил. Я чувствовал близость последней битвы. Все силы зла проклятого севера готовились уничтожить нас. Глава 34. Сила в единстве. Сколько их там по нашей душе? Спросил один из центурионов 16-го во время утреннего совета. «Больше, чем в прошлый раз», — ответил я, — «но людей там будет меньше. Думаю, это основные силы врага, лучшие части, если так вообще можно говорить о бордах всякой дряни». Обзор с птицей летающего корабля показал очень много всякой монстры. Они старались перемещаться под прикрытием тумана, чтобы осложнить оценку своей численности. Маневрировали утром и вечером. Уже ясно, что все твари здесь находятся под прямым контролем Иратиона, того, во что старик превратился. В маневрах врага ощущалась слаженность, редко характерная для чудовищ сердца. Вместе с монстрами сквозь выгоревшие леса и опустошенные селения шагала элита сектантов. Лучшие снаряжения, тяжелая броня. Впрочем, грань между этими хаоситами и чудовищами зачастую была очень зыбкой. Многие из безумных северян уже очень сильно трансформировались, приобретя облик кошмарных созданий. Местность потворствовала скрытым маневрам врага. Мы все глубже заходили в регион, названный Лесным краем. Пусть тут за последние месяцы случилось много пожаров, но полностью леса не выгорели. Мы уже часто передвигались не по дорогам, а по просекам, или же просто выбирая наиболее пострадавшие от огня участки леса. Темп марша замедлился. Иногда возникали проблемы с поисками источников чистой воды. Однако нам помогали магия вилвегров и великого пламени. Несколько раз ученикам Элимера по моему заказу приходилось вскрывать пласты почвы, чтобы добраться до грунтовых вод. Иногда они имели неприятный запах или кишели какой-то дрянью, но чистые тоже попадались. Погода полностью изменилась. Осень закончилась. Сухой жаркий ветер доносил до нас запахи гари и частички мелкого пепла. На следующий день с утра мы опять обсуждали перспективы предстоящего сражения. «Они выбирают место», — предположил Клистус. «Хаэм, возможно, так оно есть. «Тогда почему не атакуют прямо сейчас?» – спросил центурион Летир Доцинис. «Мы идем по пересеченной местности. Здесь сложно будет развернуть наши строевые порядки. Мы не сможем использовать преимущество в выучке». «Верное замечание, что если у этих сволочей созрел какой-то план?» – спросил Поций. «Есть такая вероятность», – ответил я. «По некоторым признакам они уже собрали силы, но пока избегают прямого столкновения. Даже засады и прочие пакости свели до минимума. Прямо-таки не узнаю почерк врага. Это напрягало. У них, действительно, созрел четкий план предстоящего сражения. Проблема в том, что мы, как атакующая сторона, зашедшая вглубь вражеской территории, были сильно ограничены в ресурсах. И речь не только про снабжение, оружие, снаряжение, укрепление. Враг в прошлом бою уже успел насмотреться на наши возможности. Силы порчи же обладали не только ресурсной базой, но и огромным потенциалом изменчивости. Что они нам готовят? Опять пожары? Какая-то подземная ловушка с провалом почвы? Не удивлюсь, у них же есть эти подземные отростки. Стоило ждать сюрпризов. Думаю, Иратион попытается выложить на стол козырь другой, после чего добить нас массированным ударом основных сил. Сколько враг сможет выставить в поле? Вероятно, от 40 до 60 тысяч. Однако качество будет заметно лучше, чем в прошлый раз. После встречи с центурионами я обсудил ситуацию с вилвеграми. Также присутствовала Арина. «Они избегают нас», — заявил Майнос. «Последние дни на пути попадаются только самые безмозглые зомби. Но несколько раз в небе мы замечали тех костяных чудовищ. Фрагменты Вестника Порчи. Командный состав врага. Думаю, и сам Иратион нам скоро встретится. Он несколько раз снился мне, прибитый к горящему кресту. Кричал всякое, обзывался. Обидчивый дед, что можете рассказать про местность, через которую мы пойдем дальше?» — спросил я. «Лес становится реже», — ответил эльф. «Много сгоревших и умерших деревьев. Плохо растет кустарник. Есть ли там большие открытые пространства?» «Да», — кивнул Арина. «Через полтора дня пути будет широкая каменистая просека с высоким холмом в центре. Там стоят ритуальные камни лесных племен. Когда-то это место было священным. Хаем, туда ли нас хочет заманить враг? Скоро узнаем». Еще сутки прошли в напряженном марше. Враг не атаковал, но его близкое присутствие ощущалось постоянно. Мы дышали друг другу в затылок. На небе появлялись то наши, то вражеские птички. Воздушный корабль постоянно висел над нами как наблюдательный пункт. С него открывался мрачный вид на пострадавший от пожаров и влияния порчи лес. Многие десятки, если не сотни километров погибших или больных деревьев. У одних черные обугленные стволы, у других листья не пожелтели, а пожухли и остались болтаться на ветвях как мокрые тряпки. Чуть лучше держались хвойные, но им тоже досталось. Кора слазила, иголки пожелтели и осыпались. Хуже всего порчу переносили кустарники, а также молодые деревья. Они все усохли, сгорели в пожарах или гнили там, где было влажно. И вот с воздушного корабля открылся вид на широкую просеку. Целое поле, окруженное лесом. Как и говорил Арина, центр занимал холм, а на нем возвышались ритуальные камни, наподобие Стоунхенджа. В противоположной нам части просеки уже собрались вражеские войска. Часть из них разбила уродливое подобие лагеря, огороженного завалами кривых деревьев. Внутри тысячи сердцепоклонников ожидали шанса убить и быть убитыми. Разорители, призванные, избранные, шаманы, одержимые стрелки, вертакские безумные лучники. Там были все ранее известные нам разновидности человекоподобных войск врага и много новых. Примерно 30 тысяч живой пехоты. Скопище уродов и безумцев посреди мешанины отвратительных ресурсов орды. Палатки, похожие на кучи мусора, сушеное мясо прямо на костях. Олени, коровы, люди. Над лагерем красными огоньками кружили 12 нематериальных валькирий, дочери погибели. Вокруг лагеря и по окрестным лесам были рассредоточены монстры, зомби, а также кавалерия. На древних камнях дольменов сидели 5 аватаров Вестника Порчи. «Стоять!» — приказал я, когда до просеки было километров 8. «Надо доразведать ситуацию». Я обратился за помощью к Майнасу, Клистусу, Элимеру и даже Кербрицам. началось медленное, осторожное прощупывание местности. Сразу же обнаружилось присутствие противника в лесах по флангам. Там во многих местах они возвели баррикады и даже выкопали рвы или насыпали валы. Ощущение, что оборона там была лучше, чем у лагеря на той стороне просеки. Враг словно пытался создать эффект слабого места. Мол, вот, на открытой местности не сильно защищенный лагерь. Штурмовать его куда легче и лучше, чем ломиться по пересеченке сквозь леса. Тем более там стоят баррикады. Но один из главных принципов военных маневров можно озвучить так. «Не иди туда, где противник хочет тебя видеть. Обходим просеку», — приказал я. «Идем восточнее». Никто в моих указаниях сомневаться не стал, несмотря на то, что с довольно удобного маршрута мы переходили на пересеченную местность. Укрепления и баррикады, их тоже можно постараться миновать. В конце концов я иду уничтожать сердце, а не его армию. Думаю, без немертвого бога орды чудищ либо сгинут, либо потеряют единое управление и возможность пополнять свои ряды. Так что идем вперед. Далее последовал предсказуемый ход. Противник попытался устроить массовый лесной пожар, вынудив нас бежать на открытую местность. Однако мы были готовы к такому развитию событий. «Начинаем противодействие огню», — скомандовал я. Воздушный корабль «Элимера» начал залп за залпом равнять с землей лес вокруг нас. В ход шли не огненные заряды, а взрывные. Боевое колдовство ломало деревья и перекапывало почву. Затем туда устремились легионеры, вооруженные лопатами и топорами. Мы создавали противопожарную линию, а огонь вокруг бушевал. Осыпавшиеся иголки и сухие кусты вспыхнули, словно были пропитаны чем-то горючим. Жаркий ветер разносил пламя все дальше. Самим сектантам и их чудовищам пришлось устремиться на открытую местность, бросая баррикады, которые вскоре превратятся в костры. Весело трещала сухая древесина. Но вот от дыма и жара, которые ветер нес прямо на нас, было совсем не весело. Люди кашляли, закрывали лица влажной тканью, как могли переносили тяготы, которые устроил для нас враг. Север горел. Снова. Его несчастная, уже истерзанная и местами мертвая плоть, билась в новой агонии. Полыхала, кажется, сама земля. К черному густому дыму примешивался колдовской туман, но мы держались. Немного улучшили ситуацию, познавшие бурю вилвегров, которые сумели повлиять на направление ветра и создать несколько смерчей, чтобы унести дым подальше. Враги же чувствовали себя довольно комфортно, расположившись на открытой местности. «Пора», — сказал я Элимеру. Летающий корабль опустился ниже, выбросив несколько десятков веревок. По ним наверх отправились Арина, Майнос и 9 клинков ветра из вилвегров. Уже вместе с ними корабль набрал высоту, отправившись в сторону открытого пространства. Там он завис на высоте 100 метров. Сначала Элимер выстрелил по врагу десятком огненных разрядов. Некоторые из них даже достигли целей, разрывая сектантов на части или поджигая. Однако затем опять появился густой туман порчи, созданный аватарами Вестника. Это заблокировало следующий магический залп. Однако у нас был еще козырь в рукаве. Из трюма корабля появились имперские орудийные расчеты. Они снимали ткань с тяжелых скорпионов и даже одной легкой баллисты, заранее установленных на палубе корабля. Летучий голландец чуть накренился, чтобы удобнее было целиться по врагам внизу. А дальше все пошло по уже отработанной схеме. Вилвигры усиливали выстрелы магией, а Арина помогала наводить баллисту. Также для противодействия вражеской магии на борту присутствовал Венатор. Первый залп 10 орудий большого урона в масштабах вражеской армии не нанес, но был неприятен. Несколько тяжелых дротиков прикончили бронированных варваров. Снаряд баллисты пробил насквозь 2 и ранил 3. А дальше уже настал черед противника расчехлить неприятные сюрпризы. На аквилы порчи я уже успел насмотреться. В конце концов именно мне принадлежит сомнительная честь изобретения этой гадости. Однако Иратион решил не отставать от меня, а в чем-то даже превзойти предшественника. То, что раньше казалось палатками или завалами мертвечины, разворачивалось. Даже сквозь плотный призрачный туман я видел, как нечестивые конструкции приобретают очертания осадных орудий. Кости и жилы двигались, уподобляясь деталям военных машин. Иратион создал для порчи артиллерию. Все там пробудилось около 50 орудий. 30 из них условно можно было отнести к тяжелым скорпионам, 15 к баллистам и анаграм, 5 самых крупных напоминали по принципу действия требушеты. Теперь ясно, зачем враг пытался выманить нас на открытое пространство. Хотел подвергнуть бомбардировке и вынудить в спешке наступать на его позиции. Это не прям точная иллюстрация, но я представлял себе нечто подобное. Пусть технически у легионов даже больше орудий, но мы уязвимы для обстрела и потери морали. Кроме того, я опасался, что эти нечестивые конструкции эффективнее обычной артиллерии. К сожалению, мои опасения оправдались. Первые же несколько выстрелов костяных скорпионов не просто попали по летающему кораблю, а пробили корпус, нанося серьезные повреждения. Кинетической энергии в снарядах хватало. Затем к стрельбе присоединились аналоги анаграф и требушетов. Через пару секунд в корабль полетели десятки снарядов, тяжелые дротики и камни. «Попробуй выбить их орудия», — обратился я к Арине. Завязалась плотная перестрелка. Усиленные магией вилвегров снаряды с нашей стороны, мощные залпы костяной артиллерии с вражеской. Но буквально через 5 минут стало ясно, что это неравный бой. Корабль был слишком уязвимой одиночной целью, в сравнении с вражеской рассредоточенной по холму артой. Снаряды и камни крушили доски корпуса волшебного корабля, обнажались ранее скрытые под ними магически выращенные кости. Своей белизной они напоминали птичьи. От прямых попаданий они тоже ломались. Кроме того, опасность грозила не только с земли, но и с воздуха. Стаи костекрылов неслись к кораблю. Их дальнобойные магические атаки гасило подавление, однако в лапах у многих из них я заметил камни. Сука. Все же Иратион сумел впихнуть этот простой трюк в их гнилые мозги. Кроме костекрылов в воздухе можно было наблюдать 5 монстров крупнее. Химера порчи, нежить, монстр, уродливые крылатые твари, похожие на рогатых лошадей со слезшей местами шкурой. На них верхом сидели по несколько одержимых лучников, посылающих стрелы в сторону летающего корабля. Целились в команду. Уходите оттуда. Корабль дал последний залп из орудия и начал отступление. Однако сотни летающих тварей уже увязались следом, а поврежденный снарядами корпус трещал по швам. Элимер снова использовал огненную магию, уничтожив несколько десятков крылатых врагов, не прикрытых туманом порчи, но их оставалось еще слишком много. Из поврежденного корпуса корабля, словно ремонтные дроны, выпорхнули огоньки нематериальных демонов великого пламени. Они пытались что-то починить или поддержать в разваливающихся конструкциях. Майнос создал небольшой вихрь, который отбросил часть костекрылов. Но многие твари успевали спикировать сверху или бросить камни. Туши крылатых чудовищ таранили поврежденный корабль и утяжеляли его. Конструкция стремительно снижалась. Этот процесс с каждой секундой все более напоминал падение. Катастрофу, грозящую погубить весь экипаж, особенно, учитывая, что внизу простирался горящий лес. Я почти никак не мог им помочь. Несколько шаровых молний полетели от оставшихся на земле вилвегров по крылатым монстрам. Воздух вокруг терпящего бедствия корабля замерцал красным. Кажется, Элимер собрался скастовать что-то особенное мощное. «Прячьтесь в трюм», — обратился я к Арине и всем, кто оставался на корабле. У них на это было всего 5 секунд, а затем над севером появилось новое солнце, взамен скрытого серыми тучами. Вокруг корабля образовалась раскаленная огненная сфера радиусом чуть ли не 100 метров. В мгновение ока она поглотила множество летающих монстров. Пылающий ослепительный шар своим светом пробивался даже сквозь дым горящих лесов. Когда колдовское солнце исчезло, то поврежденный корабль стремительно понесся в нашем направлении. Облепленный чудовищами и разваливающийся на глазах, он за несколько минут преодолел около 1 километр. Корабль рухнул прямо на рыхлую землю противопожарной линии. Со стонущим треском лопнули основные несущие кости его конструкции. Судно развалилось, обратившись мешаниной фрагментов и тел монстров, которые успели на него налипнуть. «Срочно! На помощь! Я послал туда вилвегров и превенторов». Часть обломков поднялась в воздух, мерцая красной силой. Оттуда сам выбрался Элимер. Облик магистра был страшен. Он больше напоминал огненного духа, а не человека. Значительная часть одежды выше пояса сгорела. Кожа стала полностью прозрачной, а под ней текла раскаленная энергия. Маг поднялся в воздух, начав атаковать оставшихся летающих чудовищ. Его колдовской посох сверкал на фоне затянутых дымом небес. Тем временем мои воины разбирали обломки корабля и добивали монстров, оказавшихся под ними. Арина жива, слава богам, но достаточно сильно пострадала. У нее, вероятно, случился передоз силы великого пламени. Помню, как такое было у меня. Крайне неприятное состояние. Девушка была без сознания и, вероятно, пока не могла пользоваться даром стратега. Связаться со мной она не пыталась. Похоже, довести до конца не сработало из-за передоза магии. Вилвигры лучше всего перенесли экстренную посадку. Их защищала своя магия. Искусство замкнутого круга, к которым они владели заметно лучше Арины. Впрочем, эльфам тоже пришлось несладко. Венатор выжил, получив множество переломов. Погибли расчеты орудий, состоявшие из обычных людей. Их души не выдержали резкого повышения колдовского фона. Ну и сами боевые машины были потеряны. Но о них ли нам сейчас горевать? На фоне горящего леса пострадавшим оказывали помощь, а Элимер увлекся уничтожением летающих монстров. Взрыв за взрывом он расчищал воздушное пространство, стирал десятки и сотни тварей за мгновение ока. Все бы хорошо, но... назад, держитесь ближе к нам. Обратился я к магистру, но древний чародей не послушал совета от военного вожака смертных. Он все дальше уносился в задымленные просторы северных небес. Магический гром сотрясал пространство. Страшная колдовская битва разрывала реальность на части. Даже сквозь дым и облака было видно мерцание магического заката. Барьер между этим миром и царствами великого пламени ослабел до предела. Прямо в воздухе возникали огоньки демонов, которых случайно затянуло к нам. В основном это были достаточно безобидные слабые создания, которые вскоре исчезали, уходя обратно в свои миры. Элимер мне не соврал. Он очень серьезно воспринял угрозу сердца порчи и с головой окунулся в борьбу с темным божеством Севера. Однако древний магистр не был воином, и тем более не был легионером. Вместо слаженных и совместных действий он предпочел самостоятельно броситься на врага. К сожалению, исход был предсказуем. 12 дочерей погибели, 4 аватара вестника, 2 магов, подконтрольных порчи разом выступили против чародея, атакуя со всех сторон. Призрачный туман, подавляющий обычную магию, наступал и не нашлось рядом Венатора, способного его разогнать. Даже для моего нового навыка удаленной антимаги было слишком далеко. Чародей попытался разорвать это окружение чистой силой, выплеснуть на врагов превосходящую мощь, льющуюся сквозь направитель великого пламени. Древний артефакт раскалился до красна, из него вырывались ослепительные лучи, пробивающие даже колдовской туман. Был разорван на части сначала один аватар вестника, затем другой. Кости этих чудовищ обращались в прах из-за температуры, близкой, наверное, к поверхности солнца. Последний раз я видел нечто подобное, когда с прошлым вестником сражалась Нел. Случайные попадания сметали пылающие деревья и поднимали в воздух тонны земли, которые затем осыпались, гася часть пожаров. Еще 2 аватары вестника были уничтожены. Погиб один из чародеев порчи. Уже казалось, что магистр Багрового круга побеждает, однако его атаковали на уровне духа. Сквозь туман порчи я наблюдал, как дочери погибели, призывая к тени мертвецов, наполненные негативной энергией. Маг, вероятно, даже не видел их. Мир душ доступен чародеям великого пламени лишь косвенно. Сами они хорошо защищены своей пылающей силой, но тут магистра атаковали слишком превосходящей темной мощью. Только подавление или иные божественные дары могли защитить его, однако он сам покинул зону действия наших венаторов. В пылающий силуэт Элимера проникали тени мертвых, наводя безумие, нарушая токи энергии и разрушая чародея изнутри. Громоподобный вопль отчаяния раздался над лесом. Сущность мага начала распадаться. Бурлящая в нем сила неконтролируемо вырывалась наружу. Яркая вспышка сорвалась вниз, прочертив воздух раскаленной полосой. Элимер метнул свой посох прочь в нашу сторону. Затем магистр взорвался. И снова второе солнце на несколько секунд возникло над севером, поглотив врагов рядом. Была уничтожена еще аватара вестника, сгинул маг порчи и даже 3 дочери погибели. Ощущая близость смерти, Элимер постарался забрать с собой как можно больше отродий зла. Кроме того, он попытался сберечь артефакт, доверенный ему Эзардом. Волшебный посох не просто упал вниз. Вокруг него там сформировался магический щит. Одна из дочерей погибели тут же попыталась спуститься за артефактом, но не смогла его достичь. Над пылающим лесом поднялся алый купол барьера. Направитель великого пламени пока не дался в руки врагам. Воздушная битва была окончена. Пусть мы и нанесли противнику серьезный ущерб, но сами потеряли все. Случилось практически невозможное. Один из древнейших соратников Азарда пал. Маг, проживший более 1000 лет, погиб сегодня на наших глазах. Элимер, наверное, сам уже не верил, что смертен, но старуха с косой оказалась иного мнения. Обе армии замерли на расстоянии 3,5 километров между собой, разделенные пылающим лесом. Из магов великого пламени у нас остались армия и 6 учеников Элимера, но никто из них не обладал даже 10-й частью могущества покойного чародея. Потеря была критической. Плюс мы лишились летающего корабля, который мог подвозить припасы и уносить раненых в безопасное место. Как только погаснет лес, развернется борьба за посох Элимера. Если на правитель Великого Пламени попадет к силам порчи, то наши перспективы на победу становятся очень туманными. Она очнулась, обратился ко мне Гинт, который присматривал за Ариной. Я направился туда. Девушка лежала на плаще в окружении нескольких эльфов и Ноция. Лицо все в мелких царапинах. Шлем с нее сняли и светлые волосы раскинулись вокруг головы как нимб. Арина, слегка щуря глаза от боли, прошептала. «Элимер, он мертв», — мрачно ответил я. «Ошибся. Подвел себя, нас и все человечество. Переоценил свою силу. Пусть наш враг сейчас орды монстров, но во главе стоит бывший стратег. В отличие от Элимера, Иратион понимает, что сила в единстве и дисциплине. Чародей сгинул, а нам предстоит решающее сражение». Глава 35. Танец на лезвии. Давно погибший лес горел быстро. Сухие деревья с треском рассыпались на красные угли. Огонь за мгновение ока слизывал опавшие иголки и увядший кустарник. Дыма уже стало меньше. Вскоре пожар в округе закончится и закипит сражение. Волшебный посох мертвого чародея станет главной точкой интереса, за которую развернется борьба. Нельзя отдавать его врагу. Направитель Великого Пламени называется так неспроста. Он постоянно притягивает к себе огромные объемы раскаленной энергии. Если кто-то из заклинателей порчи им овладеет, то это будет катастрофа и для нас, и для всего рода людского. Готовим атаку, мысленно обратился я к Центурионам, а затем спросил Арину уже вслух. Силы возвращаются к тебе? Да, ответила девушка. Я уже могу использовать дар. Хорошо. Войска под твоим командованием станут поддержкой и резервом. Это будет встречный бой. Атака на атаку. Лес догорал, пока мы строились. Пожар уходил на восток и запад. Словно орда кочевников, выжравшая все ресурсы, стремился туда, где еще есть чем поживиться. Вражеская армия начала движение. Пока они маневрировали в рамках просторной просеки, где ранее собирались нас встречать. Когда отряд вражеской пехоты и несколько пачек зомби пошли к краю леса, то почва под ними заметно просела. Ага, таки там были подземные ловушки. Значит, Иратион делал ставку не только на костяную артиллерию. Нам тоже уже приходилось двигаться, несмотря на еще догоравший лес. Сотни легионеров были заняты тем, что прокладывали пути через перекопанную противопожарную полосу. Мы готовились к скорому рывку. Силы врага тоже. Кошмарная масса войска порчи пришла в движение. Теперь можно было лицезреть всю орду, что сердце направило против нас в этот раз. Аватар Вестника Порчи 1, Сборщик Душ 5, Дочь Погибели 9, Заклинатели Проклятых Огней 43, Вертакский Шаман Искажения 32, Вертакский Проклятый Призыватель 13, Избранные Воины Порчи 1031, Призванные Сердцем 6510, Искаженные Разорители 338, Увеченные Разорители 726, Разорители 14463, Одержимые Стрелки 1253, Вертакские Обезумевшие Лучники 731, Избранные Всадники Порчи 376, Призванные Всадники Сердца 221, Призванные Всадники, Мертвые Скакуны 431. Конные разорители 148, конные разорители мертвые скакуны 641, потерянные 20943, яростные 5325, мертвый легион 1246, сплетенные потрошители 489, разлагающиеся прыгуны 132, разлагающийся гротеск 12, нечестивые отродья 447, колоссальные гротески 36, великие гротески 3. Костекрылы 169, химеры порчи 3, аквилы порчи 47, костяные шагатели 26, костяные скорпионы 31, костяные анагры 7, костяные баллисты 8, костяные метатели рока 6, скорпионов с расчетами 19, стационарных арбалетов с расчетами 78, итого 24175 человеческой пехоты, включая стрелков, 1817 кавалерии, 27514 зомби разных видов, 1291 монстр, 125 костяных конструкций, 97 единиц легкой полевой артиллерии, 103 заклинателя разной степени опасности, всего более 55 тысяч воинов, собранных среди пепла и дыма нам на погибель. Причем это далеко не предел вражеских сил. Убитые будут подниматься в виде зомби, Из разорванных останков попытаются восстать монстры и аквилы порчи. Вероятно, еще подойдут подкрепления, но нигде пока не было видно ни Вестника Иратиона, ни Билквергаста. Они будут ждать меня ближе к самому сердцу, возможно, или же присоединятся к бою позже. Живых среди врагов стало меньше, мертвецов и монстров больше. Были здесь и недавно встреченные нами разлагающиеся прыгуны, а также несколько их гигантских версий под названием «разлагающиеся гротески». Эти существа уже совершенно не проходили на людей, более напоминая огромных раздутых жаб с грязно-коричневой шкурой, покрытой нарывами и язвами. Каждая тварь размером примерно с корову, при этом явно шире и тяжелее. Также добавилась еще одна версия нечестивых отродий – «великие гротески». Три мясных гиганта, каждый ростом метров 6. Кроме костей в их телах также были обломки деревянных конструкций и даже стволы деревьев. Жуткие штуки, но, надеюсь, подавление их сильно задебафает. Куда больше меня напрягало разнообразие костяных конструкций, многие из которых будут по нам стрелять. Скорпионы, анагры, баллисты и аналоги требушетов, названные метателями рока. Неприятно. Были тут и костяные шагатели, приспособленные для ближнего боя. Этакие пауки на длинных ногах с множеством торчащих конечностей. Однако среди их рук попадались такие, что сильно смахивали на прощи. Эти штуки тоже собираются стрелять. Иратион тщательно подготовился. В остатках его личности была информация о слабых местах подавления. Поэтому он сделал такой акцент на дальний бой, собирая новые костяные конструкции. Однако у этих нечестивых механизмов я заметил один большой минус – медлительность. Врагу будет не так уж просто перевести свою грозную артиллерию с холма на другую позицию. Это может занять часы. Так что первый этап боя, вероятно, пройдет без участия конструктов. Хорошо, что кавалерия врага в основном довольствовалась мертвыми скакунами. Местность была уже крайне неблагоприятной для живых лошадей, а мертвые кони уязвимы к подавлению. В лобовой атаке они не так эффективны. Слава богам, поголовье летающих чудовищ сильно сократилось после безрассудной атаки Элимера. Магистр добавил нам проблем своей глупой смертью, но хоть разменялся на большое количество тварей. Аватар Вестника вообще остался один. Интересно, если получится от него избавиться, вражеские войска потеряют управление, однако до таких результатов нам было еще далеко. В моем распоряжении сегодня находились 21-й легион, 1 ударная когорта Комитат, 4 ветеранская когорта Комитат, 1 когорта Маттиариев Комитат, 1 когорта Копейщиков Армигери Дефенсерис, 1 ветеранская когорта Превенторов, 3 когорта Велитов Комитат, 5 турмы Промотов Лимитон, 6 турм конных копейщиков, 1 центурия Эксплораторов, 1 особая центурия Превенторов, 1 экспериментальная центурия с арбалетами, 4 центурии пеших Сагиттариев, 45 скорпионов с расчетами, 15 полиболов с расчетами, 5 анагров с расчетами, 9 баллист в разобранном виде с расчетами, 90 стационарных арбалетов, 23-й, 1 когорта Комитат, 3 когорта Лимитон, 24-й, 1 ударная когорта Комитат, 2 когорта Комитат, 16-й легион, 1 ударная когорта Комитат, 3 ветеранская когорта Комитат, 2 ветеранская когорта Маттиариев Комитат, 2 когорта Комитат, 1 когорта копейщиков Армигери Дефенсерис, 2 когорта копейщиков Комитат, 1 когорта Велитов Комитат, 4 центурии пеших Сагиттариев, 5 турм Промотов Комитат, 5 турм конных копейщиков, 1 центурия Превенторов, 1 центурия Эксплораторов, 51 скорпион с расчетами, 3 полибола с расчетами, 10 анагров с расчетами, 10 баллист в разобранном виде с расчетами, 70 стационарных арбалетов, 26-й, 1 почетная центурия добровольцев, вспомогательные войска, 1 ветеранская усиленная когорта тяжелой цистинской ауксилии, 1 когорта цистинской ауксилии, 2 центурия наемных превенторов, 2 центурии конных наемных эксплораторов, 1 ветеранская когорта копейщиков ауксилии, 1 ала цистинской наемной конницы, 4 турмы сагиттариев, 2 турмы сагиттариев новобранцев, 5 центурий наемных западных сагиттариев, 1 центурия сулимских наемных лучников, 2 центурии лучников изумрудных островов, 1 центурия наемных пеших сагиттариев, сейфские копейщики 117, сейфские всадники-загонщики 144, сейфские конные застрельщики 663, магистр 1, гомункулы 3, гибрид циклоп 1, гибрид дриада 1, гибрид сирена 1, Сулимские жалящие лучники 321, пехота Яри 400, пехота Цзи 320, арбалетчики 311, авантюристы 243, якши 6, племенной воин Мадарчи 37, поедатели сердец Мадарчи 2, певцы ярости Мадарчи 1, подавлением и борьба с чудовищами, мастер Венатор 1, Венаторы 40, послушники Гетионы 12, наемные подавители 49, наемные бестиарии 33, отборные подавители 37, вилвигры, воины синего алмаза 1, познавшие бурю 11, ищущие свет 4, клинки ветра 94, связующие жизни 28, следопыты вилвегров 130, охотники вилвегров 53, кербрийцы, высшие из вождей героев 1, идущие к отцу воины 8, вожди герои 22, герои кербри 359, яростные берсерки 121, боевые соратники 874, молодые соратники 431. Пожары на будущем поле боя затихали, обе армии готовились к выступлению. «Мы будем драться будто в гигантском кострище», — заявил Гарам и был полностью прав. «Пусть основная часть деревьев прогорит до сражения, но все погаснуть не успеет. Я уже видел, что мобильные отряды вражеской пехоты и монстры готовы сорваться за посохом Элимера. Интересно, как они собираются его заполучить? Нам для преодоления барьера надо добраться до него сильными антимагами. Венаторов у врага нет. Что останется? Туман порчи, полагаю. Окружить посох аквилами и постепенно преодолеть его защиту. Либо отбить уже у нас. Тоже вариант, который стоит держать в голове. Однако вот, что еще важно. Борьба за посох инициирует сражение, но его захват не означает для нас автоматической победы. Он лишь немного усилит кого-то из моих заклинателей. Сильных магов, способных реализовать полный потенциал посоха, у нас не осталось, увы. Однако врагам направитель пламени даст гораздо больше преимуществ. Поэтому важно не только заполучить артефакт, но и сохранить армию в этом аду. Пора было решить, кто будет наступать в первых рядах. Конечно, я пойду вместе с ними. Думаю, по центру отправить строевые части легиона, а фланги отдать варварским союзникам в лице кербрийцев. Вопрос только в соотношении. Враг тем временем начал движение, когда огонь еще даже не совсем прогорел. Относительно ровные ряды мертвого легиона, облаченного на манер копейной ауксилии, подняли полтора десятка аквилпорчи. Эта пародия на войска империи отправилась туда, где сквозь дым пробивалось мерцание посоха Элимера. Нам тоже следовало действовать немедленно. Кстати, багровое мерцание окутывало не только сам посох. Еще в двух местах магия Великого Пламени оставила пока не заживший след на ткани реальности. Огонь полыхал там особенно сильно, а густой дым стелился по земле как туман. Эти места лучше обходить стороной. Там сейчас особенно жарко во всех смыслах. Время от времени в багровом сиянии можно было рассмотреть кружащиеся огоньки нематериальных демонов. Кроме мертвого легиона вперед выдвинулись обычные зомби, несколько десятков чудовищ, а за ними шла легкая пехота врага. Разорители, покрытые пеплом, пылью и засохшей кровью. Враг отправил вперед не более пятой части сил, далеко не лучшие его войска. Кажется, можно легко нанести сейчас по нему полновесный удар, захватить без проблем посох и решить исход сражения. Однако я понимал, что это неверное решение. Местность еще не остыла как следует. Войска, прошедшие это пекло, будут крайне вымотаны. Однако времени на долгие раздумья у меня не было. По итогам первой волной я решил вывести на бой чуть более 3000 воинов. 21-й, 2 ветеранская когорта комитат, 1 когорта велитов комитат, 16-й, 2 когорта комитат, 1 когорта велитов комитат, клинки ветра 94, высшие из вождей героев 1, идущие к отцу воины 5, вожди герои 8, герои кербрии 105, яростные берсерки 102, венаторы 7, послушники гетионы 7, немного элитный, но не самой мощной пехоты двух легионов под прикрытием тысячи велитов для борьбы с застрельщиками врага и усиление в виде кербрийцев по флангам, плюс немного эльфов и, конечно, подавители. «Пора вам еще раз оправдать свой когномин», — обратился я к легионерам 16-го, который также был известен как проходящий огонь. «Да уж, пламени сегодня на всех хватит. Я сам пойду с вами и пройду те же испытания. Из-за необходимости обойти участок с высокой концентрацией магической силы, пришлось разделить войска на две формации. Плюс так будет удобнее забрать посох. Формацию 16-го возглавлю я сам, формацию 21-го Ган, а с ним Ноция и Гинт. кербрийцы и вилвигры на флангах. Из заморских гостей были отобраны самые боеспособные, а значит выносливые и обладающие специфическими дарами забытого, которые помогут им выстоять в этот страшный час.